Страница 221. Категория действия, односторонняя, трактовавшаяся в этой программе, не могла успешно разрабатываться при редукции образа и мотива. Без них само действие утрачивало свою реальную плоть. Образ событий и ситуации, на которые всегда ориентировано действие, оказался у Уотсона низведенным до уровня физических раздражителей. Фактор мотивации либо вообще отвергался, либо выступал в виде нескольких примитивных аффектов, типа страха, к которым Уотсон вынужден был обращаться, чтобы объяснить условную рефлекторную регуляцию эмоционального поведения. Попытки включить категорию образа, мотива и психосоциального отношения в исходную бихевиористскую программу привели к ее новому варианту – ноу-бихевиоризму. Параграф 6. Ноу-бихевиоризм. Возглавили это движение американские психологи Толман и Халл. Эдвард Толман, 1886-1959 годы, свои основные идеи изложил в книге «Целевое поведение у животных и человека» 1932 года. Как и другие бихевиористы, экспериментальную работу он вел в основном на животных, белых крысах, считая, что законы поведения являются общими для всех живых существ, а наиболее четко и досконально могут быть прослежены на более элементарных уровнях поведения. Подобно своим предшественникам, так называемым классическим бихевиористам, Толман отстаивал положение, что исследование поведения должно вестись строго объективным методом, без всяких произвольных допущений о недоступном этому методу внутреннем мире сознания. Однако Толман возражал против того, чтобы ограничиваться в анализе поведения только формулой «стимул-реакция» и игнорировать факторы, которые играют незаменимую роль в промежутке между ними. Эти факторы он назвал промежуточными переменными. Раньше считалось, что эти факторы являются чисто внутренними, открытыми только для индивидуального субъекта, способного наблюдать за своими сознанием. Толман доказывал, что и внутренние процессы можно, так сказать, вывести наружу и придать их исследованию такую же точность, как и исследованию любых физических вещей. Страница 222. Для этого поведение следует рассматривать не как цепочку отдельных реакций, а с точки зрения его целостной организации. Такое целостное поведение Толман описывал как систему, связанную со своим окружением, сетью познавательных отношений. Организм ориентируется в ситуациях, к которым приспосабливается, благодаря тому, что выделяет определенные признаки, позволяющие различать, что ведет к чему. Он не просто сталкивается со средой, а как бы идет навстречу ей со своими ожиданиями, строя гипотезы и даже проявляя изобретательность в поисках оптимального выхода из проблемной ситуации. В отличие от других бихевиористов, Толман настаивал на том, что поведение не сводится к выработке двигательных навыков. По его экспериментальным данным, организм постепенно осваивая обстановку, строит познавательную, так называемую когнитивную карту того пути, которому нужно следовать для решения задачи. В качестве главной задачи испытуемые животные в опытах Толмана должны были найти выход из лабиринта, чтобы получить подкормку и тем самым удовлетворить потребность в пище. Уделяя большое внимание вопросам научения, Толман выделил особый тип научения, которое было названо латентным, скрытым. Это скрытое, ненаблюдаемое научение играет роль, когда подкрепление отсутствует, и тем не менее оно способно изменять поведение. Теория Толмана побудила пересмотреть прежние взгляды бихевиористов на факторы, которые регулируют адаптацию организма к среде. Среди этих факторов особо следует выделить целевую регуляцию действий живых существ, их способность к активной познавательной работе, даже в тех случаях, когда речь идет о выработке двигательных навыков. После экспериментов Толмана стала очевидна недостаточность прежних воззрений на поведение. Потребовался их пересмотр. Страница 223. Кларк Халл, 1884-1953 годы стремился придать психологической теории стройность и точность, свойственные физико-математическим наукам. Исходя из этого, он считал, что в психологии следует выдвинуть несколько общих теорем, подобно геометрии Эвклида или механике Ньютона, подвергнуть их экспериментальной проверке и в случае, если они опытом не подтвердятся, преобразовать их в более адекватные положения.